Виды ясного света. Вообще говоря, с этимологической точки зрения, существует два ясных света. Объективный ясный свет и субъективный ясный свет. Первый является синонимом шуниты. Что касается второго, то ясный свет, узнающий шуниту на примере ее концептуального образа, называется косвенным ясным светом, а ясный свет, который узнает шуниту непосредственно, называется прямым ясным светом. Существует множество подвидов косвенного ясного света. Например, косвенный ясный свет трех особых тела речи и ума или косвенный ясный свет иллюзорного тела третьего уровня. А вот подвидов прямого ясного света только четыре. Первый. Прямой ясный свет как точное противоядие для препятствий к освобождению. Второе. Прямой ясный свет, уже устранивший препятствия к освобождению. Третье. Прямой ясный свет, как точное противоядие для препятствий к сознанию. Четвертое. Прямой ясный свет, уже устранивший препятствия к сознанию. Каждый из всех этих видов косвенного и прямого ясного света еще называется мудростью недвойственности блаженства и шуньеты. Однако в состоянии самопроизвольного и косвенного ясного света шуньета узнается посредством ее концептуального образа, вследствие чего тончайшее двойственное проявление уже уничтожено. Вот почему на этой стадии еще только воображают, что блаженство и шуньета становятся одного вкуса. А вот самовозникший прямой ясный свет узнает шуниту непосредственно. Следовательно, даже тончайшее двойственное проявление исчезает. И тогда блаженство и шунита уже по-настоящему становятся одного вкуса. С точки зрения этимологии, ясный свет можно разделить на два. Объективный ясный свет, как синоним шуниты, и субъективный ясный свет как мудрость, познающая эту объективную шуниту. Субъективный ясный свет бывает двух типов. Один познает шуниту посредством ее символического образа, это косвенный ясный свет, а второй познает шуниту напрямую, это прямой ясный свет. Примеров первого много. Это и косвенный ясный свет трех особых, и косвенный ясный свет нечистого иллюзорного тела. А вот примеров второго только четыре. Прямой ясный свет непрерывного пути, точное противоядие для клеш, мешающих освобождению. Прямой ясный свет освобожденного пути, уже устранивший такие помехи. Третье. Прямой ясный свет, как точное противоядие всех препятствий к сведению. Четвертое. Это прямой ясный свет освобожденного пути, для уже устранивший такие препятствия. В Параметаяне различие между непрерывным путем, между непрерываемым путем Анантария Марга и освобожденным путем Вимукти Марга иллюстрируется следующим примером. Первый путь похож на то, как выбросивший вора вон просто захлопнуть дверь, оставляя ему возможность вернуться в любое время. А второй на то, как, вышвырнув вора, запереть дверь на засов изнутри, чтобы тот, даже возвратившись, уже не мог войти в дом. Оба ясных света, косвенный и прямой, называют мудростью недвойственности, блаженства и шуниты. Но это не значит, что они одно и то же. Косвенный ясный свет познает шуниту посредством символического образа, а потому все еще остается двойственным умом. В отличие от того самадхи, в котором блаженство и шунита естественным образом соединяются в недвойственное тело, в недвойственное целое, здесь такое тождество всего лишь воображается. И совсем другое дело – прямой ясный свет, который объединяет в себе блаженство и шуниту, придавая их тождеству единый вкус реальности. Йогины стадии зарождения до достижения прямого ясного света еще только представляют, что их ясный свет характеризуется единым вкусом блаженства и шуниты после растворения их психофизических первоэлементов друг в друге. позже, когда они реализуют прямой ясный свет, блаженство и шунь, это действительно становится одного вкуса. Сноска. В этой связи созерцание недвойственности блаженства и шуньяты на стадии зарождения – это не какой-то там психологический эксерсис, вводящий йогина в состояние, не имеющее никакого отношения к истинной природе вещей. Скорее, совсем как интеллектуальное понимание шуньяты необходимо для обретения в дальнейшем опыта ее прямого постижения, так и созерцание воображаемого тождества блаженства и шуньяты необходимо для переживания истинной недвойственности их природы на стадии завершения.